Ее глаза заволокла бархатная тьма. На тебя смотрит вечность. Обними ее. С мыслью. Ой, блин, что сейчас будет? Я провалился в эту теплую, пугающую тьму. Глава 16. Верю, не верю. У женщин нет правил, есть только настроение. Народная мудрость. Вот, черт а. Нет, Лера оказалась весьма деликатна и не полезла препарировать мою личность. Она просто, ну, пусть будет, находилась рядом, помогая мне доставать из памяти кусочки образов, картин, мыслей. И вот с самими воспоминаниями было что-то непонятное, пугающее, да дрожи в коленках и холодного пота. Потому что банальные игровые эпизоды из первой части Mass Effect оказались наполнены чувствами. И уж точно не моими. Ну вот что я чувствовал, сидя в кресле с сигаретой в зубах и проходя в третий раз миссию с Трианином на повышенной сложности, да ни хрена. Досаду, что персонаж не прокачан, легкую скуку, потому как не первый раз играю, раздражение, когда кто-нибудь из сопартийцев тупо погибал и приходилось тратить понацелен на его оживление. А здесь, усталость от бесконечных лестниц, отвращение к порождениям Трианина, дикий ужас, когда несколько этих созданий сбили Гаруса с ног и, навалившись на него кучей, царапали броню, харкая отвратительной слизью. Эмоции, блин, живые, настоящие. Боль, ярость, страх. Запись с протеанского маяка меня вообще добила. Картинки, ага. Парящие в космосе жнецы, сгорающие в бушующем пламени планеты, оскаленные рожи каких-то тварей. Канон, мля. Вот только к этим картинкам, оказывается, прилагались отчаяние, тоска, ужас и безысходность. Чувство человека, на глазах у которого гибнет все, что ему дорого, и он не в силах это остановить. К черту такую память. Я не Шепард, чтобы тащить все это на себе. В конце концов, я просто спрятался за Леру, за ее настороженность, недоверие, любопытство, хладнокровие. И так и сидел там, пока не добрались до уже здешних моих похождений. Тут меня несколько отпустило. Хотя, вспоминать, как подвывая метался по комнате на станции Лазрили, матерясь от страха, сидел за ящиком на путь свободы, было, мягко говоря, неловко. Богиня милосердная, выдохнула Тессони, разрывая контакт. Ай-ой-ой-ой, согласился я с ней, зябко обнимая себя за плечи. Шепард, начало Лера. Я не Шепард, отрицательно простучал я зубами. Это не мое. А Омега? Тессони чуть наклонила голову, глядя на меня с отчетливой укоризной. Омега мое, не стал я отпираться от очевидного. Но это не считается. Почему? Удивилась Тессони. Мне было страшно. Привел я неотразимый аргумент. А Шепард, значит, никогда не боялась? С иронией спросила Лера. Ха, еще как боялась. За себя, за своих друзей. Боялась ошибиться, боялась не успеть, боялась смерти и боли. Хаем, я потер шрам на щеке. Боялась, конечно, но все равно делала свое дело. А ты боялась, но пошла выручать Гаруса, припечатала Лера. Ну, крыть было нечем. Боялся, еще как, но пошел, пошел. Ну, не могла же я его бросить. Вот видишь, да, но, все равно, это как-то неправильно. Ладно, для собственного душевного спокойствия, будем считать, что мне в наследство достался характер командира. Правда, я и в прошлой жизни перед дракой всегда боялся, да дрожи, но лез, а потом с грустью рассматривал в зеркале свою опухшую от синяков физиономию. Давай оставим это, поморщился я. Лучше скажи, теперь-то ты мне веришь? Тессони глубоко вздохнула. Верю, но, не понимаю, как это может быть. Я тоже не понимаю, только, мне деваться некуда. Лера поднялась с дивана и прошла на кухню. Выпьешь что-нибудь? Крикнула она оттуда. И выпью что-нибудь, и съем что-нибудь, отозвался я, слезая с дивана и тоже отправляясь на кухню. И еще, я бы надела что-нибудь, а то, в одних трусах тут перед тобой. Зачем ты вообще броню сняла? Покосилась на меня Тессони, доставая из бара бутылку и бокалы. Не хотела тебя пугать, честно ответил я. К тому же, чем бы она мне помогла, эта броня? Как чем? Удивилась Лера. Кинетический щит поглотил бы несколько выстрелов из пистолета, да и антибиотики бы защитил. Пусть и не полностью. И что, толку мне с этого? Ну, как, ну, так, во-первых, шансы в схватке против тебя у меня нулевые. Даже вооружись я пулеметом и упакуйся в атлас. Во-вторых, без твоей помощи мне, один хрен, конец, пусть и несколько позже. Почему? Тессони замерла, непонимающе глядя на меня. Забрав у нее бутылку, я разлил по бокалам золотисто-янтарный напиток. Лера, ты, умница и красавица, но иногда такие глупые вопросы задаешь. Будем. Взяв один бокал, легонько стукнул им о край второго и в два глотка осушил. Прислушался к ощущениям. А неплохо так, на медовуху похоже, вкус мягкий, пьется легко, градус совсем не чувствуется. Тессони взяла свой бокал и, чуть пригубив, поставила обратно на стол. Так все же, почему тебе конец? Да потому, что я ничего не знаю о вашем мире, и, без чьей-либо помощи, меня просто убьют, за глупость и незнание. Понятно, задумчиво протянула Лера, значит, ты пришла ко мне за помощью, так что именно сейчас тебе нужно, для начала, какой-нибудь халат, вздохнул я, трусы, слава богу, у меня уже есть, домашний уют, блин, стою в коротком халате, у плиты, готовлю обед, офигеть, осталось научиться печь пирожки и вязать валенки, тогда стану идеальной домохозяйкой, а там, глядишь, и замуж кто возьмет, что ты собираешься делать теперь, поинтересовалась из-за стола наблюдающая за мной Лера, хм, покосился я на нее, ты вообще или в частности, а, какая, ну, пусть вообще, если вообще, то ничего, Варин сдох, поздняк метаться, какой Варин, при чем тут, упс, извини, это у меня вырываются иногда фразы из прошлой жизни, я имела в виду, что делать что-то глобальное уже поздно, до жатвы осталось 1-2 года, но подготовиться, предупредить совет, нахмурилась Тессони, Лера, вздохнул я, совет не верит в жнецов даже после того, как один из них приземлился им на голову, а ты собираешься переубедить их на основе рассказов воскрешенной террористами Шепард, которая, если внимательно присмотреться, как бы и не совсем Шепард, но, подожди, пожалуйста, это только, во-первых, во-вторых, я задумчиво потерся щекой о плечо, понимаешь, даже если бы совет сразу после Иден Прайм поверил моему оригиналу, это бы ничего не изменило. Силы не просто не равны, они несопоставимы. В битве за землю одна из эскадра жнецов перемолола объединенный флот людей, кварианцев, азари, турианцев, гетов. Одна из эскадра, весь флот. То есть мы что, ничего не можем? Вообще, нет. А тогда, что значит в частности? В частности, я задумался. Тут есть некоторые варианты. К примеру, ты можешь пойти по пути вашей атоме, богини. Что? Причем тут? Ах, да, извини, забыл. Атоми ММ. Лера, извини, не помню. Ты хм вроде бы не сильно и религиозно. Какое это имеет значение? Все же ответь, пожалуйста. Нет, то есть, да, я верю в богиню, но... Тессони неопределенно пожала плечами. Ага, ну, тогда видишь ли, Атоми была просто ученой. Протянкой, которая работала с вашей расой в предыдущий цикл. Этого не может быть, отрезала Лера. Я только пожал плечами. Как скажешь, перевернул мясо, достал из холодильника зелень и принялся ее нарезать. Тессони поерзала, собираясь что-то сказать, уже приоткрыла рот, но передумала. Наконец, вдохнув, потерла переносицу. Хорошо, предположим, ты права, предположим, но, я не понимаю, при чем здесь Атоми, и я, все просто, ты можешь пойти ее путем, то есть выбрать одну из перспективных рас и стать там богиней, которая поведет их в светлое будущее. Лера, вскочив, нервно заходила по кухне. Безумие какое-то, этого просто не может быть. Подожди, но почему именно я? Ты, Азари, указал я на очевидное. Сейчас тебе всего 108 лет, а впереди еще около 800. Жатва продлится, припомнил, сколько продержались протиане, ну, лет 150, может, 200. Турианцы все же упорные ребята, да и людей вот так, сразу, всех не вычистишь, ибо по галактике расползлись. В общем, когда она закончится, у тебя будет время, чтобы наставить подопечных на путь истины, никто другой просто не проживет столько. А ты? Я снова пожал плечами. А что я? Я буду отыгрывать роль Шепард. Мне все равно ничего другого не остается. Но, если мы ничего не можем сделать и все бессмысленно. Хм, прости, я неправильно выразилась. Ничего, это в том смысле, что мы не можем не предотвратить жатву, не уничтожить жнецов. Так или иначе, они придут и начнут собирать свой кровавый урожай. Но, мы можем это остановить. На Марсе, в протеанских архивах, есть чертежи горна. Устройство, спроектированного хрен знает кем и черт знает сколько циклов назад. Его нужно собрать и пристыковать к цитадели. Я разложил готовое мясо по тарелкам и, присыпав зеленью, поставил на стол. Кушать подано. Значит, надо отправляться на Марс. Воскликнула Тессони. Значит, надо поесть, отрезал я, пододвигая ей стул. Но, к как ты можешь, начала заводиться Лиара, и я на секунду ею просто залюбовался. Губы гневно поджаты, глаза мечут молнии, фигурка напряжена и кажется еще стройнее прелесть. Наконец, встряхнувшись, заставил таки возмущенно сверкающую глазами Азари сесть за стол и вручил вилку. Я много чего могу, только вот, мало чего умею. Что касательно Марса, то сначала надо остановить коллекционеров и собрать объединенный флот. Потому как, если не остановим коллекционеров, они сделают своего жнеца и жатва начнется вот прямо сейчас. А если не будет объединенного флота, мы просто не продержимся достаточно долго, чтобы построить Горн. Я помогу тебе, Шепард, негромко произнесла Лера, рисуя обратным концом вилки узоры на столе. Только, мне надо закончить здесь дела, раздать долги. Благодаря твоей информации о Хагалазе, я наконец-то смогу добраться до посредника и спасти Ферна. Знаешь, я 2 года планировала, как отомщу, а теперь, появляешься ты, и даришь мне возможность спасти того, кого я считала мертвым. Она подняла на меня взгляд. Спасибо тебе, вы были с ним, я чуть помедлил, близки. Лера снова уставилась в стол. Забавно, он не раз меня предавал. Работал и на Цербер, и на серого посредника. А потом... пожертвовал собой ради меня, я обязана ему жизнью, понятно, мне стало как-то тоскливо, угу, еще один просто друг, Шепард, мне надо проверить твои данные, нет, не подумай, я тебе верю, теперь, но, да ничего я не думаю, Лера, вздохнул я, разумеется, тебе надо проверить, только, будь осторожна, пожалуйста, обязательно, она грустно усмехнулась, это Иллиум, Шепард, тут быстро учится осторожности, учти, твоя секретарша работает на посредника. Никсирис, вскинулась Тессони. Ага, под псевдонимом Наблюдатель. Проклятие. Лера зло ударила ладонью по столу. Теперь многое становится понятно. И еще, спектр тела Вазир тоже работает на посредника. Кстати, очень опасно. Отморожена по самый край, в каноне взорвала 3 этажа торгового центра, только чтобы до тебя добраться. Где? Непонимающе посмотрела на меня Тессони. Упс, извини. Канон, в каноне... по канону, это у нас так говорили, чтобы подчеркнуть, что события соответствуют игре, книге, фильму или чему-нибудь подобному. В данном случае, я хотела сказать, в игре. Понятно, спасибо за предупреждение. Ну ладно, я поднялся со стула, пойду одеваться, да пора отчаливать, а то, там мои архаровцы заждались уже. Куда ты сейчас? Спросила Лера, помогая мне надевать броню. Как куда? Удивился я. Искать тех... кто возьмется штурмовать Серый Трон? Что штурмовать? Серый Трон – это корабль посредника. Или ты хочешь, как в каноне, высадиться на него втроем и, развернув строй уступом вправо, всех там разнести? Сразу говорю, я категорически против. Хватит с меня героизма, я еще с Омеги не отошла. Подожди, тряхнула головой Тессони. Ты что, собираешься идти со мной за Ферном? Я раздраженно посмотрел на нее. Нет, блин, сейчас брошу тебя и отправлюсь на курорт жизнь прожигать. Но, ты не обязана, ты тоже не обязана. И вообще, никто никому ничем не обязан. Так давай тогда разбежимся по углам, а, или нет, лучше завалимся в бордель пошикарнее и проведем последний год весело и со смаком. Я извини, Лера смущенно опустила взгляд. Спасибо тебе, Шепард, мне стало неловко. Да, ладно, в конце концов за мной должок. Это же тебе я в смысле Шепард, то есть, а, блин, короче, мы тебе жизнью обязаны. Но, где ты собираешься искать настолько сумасшедших наемников, что согласятся штурмовать корабль серого посредника? Как где? На Тученке? Конечно. Глава 17. Парк юрского периода. Деньги надо зарабатывать потом кровью. Кровью врагов и потом рабов. Народное творчество. Миранда, готовьте корабль к отлету, выпалил я, едва поднявшись на борт Нормандии. Это срочно, холодно поинтересовалась та. Мы ждем заказанные припасы. Пользуясь возможностью, я решила закупить продовольствие и расходники. На Иллиуме все это намного дешевле, чем в пограничных мирах. Блин, а вот я об этом не подумал. Хаэм, Лаусан умница. Нет, она, конечно, стерва мороженая, но умница. Эх, если бы еще она мне доверяла. Нет, Миранда, время терпит. Я, так сказать, вообще. А с расходниками вы молодец. Я как-то об этом не подумала. В ответ многозначительное молчание и, через минуту, холодно-спокойное. Что-нибудь еще, Шепард? Нет, это все, умница. Но, стерва, Сьюзи, где сейчас Гарус? Гарус Вакариан находится на обзорной палубе вместе с мистером Мара. Спорит о тонкостях настройки плазменных орудий. Хочу заметить, что господин Вакариан показывает неожиданно высокий уровень технических знаний по этому вопросу. Ну дык, ворчливо хмыкнул я. Чего еще ожидать от калибровщиков сия галактики? Секунду подумав, направился на обзорную. Надо бы поговорить с Гарусом перед Тученкой. Блин, что за жизнь у меня такая? Сплошь разговоры, очень важные и серьезные. Где, биомать биоваревскую, веселые приключения? Где золото и вино? Где мои прекрасные, любящие спутницы? Я вас спрашиваю. Они мне, между прочим, по статусу положены. В любой книге их полно. А в реальности, Лаусон, которую перекашивает при одном взгляде на меня, Тали, со своим просто другом. Теперь вот и Лиара туда же. Ах, Ферон, ах, он, ах, я. Зачем тебе спутницы, Женя? Ехидно поинтересовался проснувшийся внутренний голос. Ты в зеркало давно смотрелся? Ах, утром. И как, грудь из майки не вываливается? Что говоришь, всего лишь второй размер? Так тебе может, того, спутников, а, прекрасных, в соответствии со статусом. Тьфу, блин. Опустив взгляд на нагрудную пластину брони, я тяжко вздохнул. Мда, топик из легированной стали плотно обтянул тугую грудь. О, капитан, а где попугай? Возопил Джокер, стоило мне появиться на обзорной палубе. Попугаев не было, отмахнулся я, устало падая в кресло, но я заказал Эмиранде зубную щетку, специально для тебя. У меня уже есть одна, гордо заметил Мара. Одной ты долго возиться будешь, двумя, вдвое быстрее. Быстрее, ага, мы сколько уже летаем, а корпус еще ни разу не чистили, вот я и решила это исправить. Как придем на Тученку, выгоню тебя наружу и будешь очищать зубными щетками. О, обрадовался пилот, летим к Рексу. Много будешь знать, плохо будешь спать, проворчал я. Шуруй, давай, в рубку. Как привезут заказанное Мирандой, сразу отходим. Джокер, помогая себе руками, выбрался из кресла и, доковыляв до двери, остановился. Капитан, озабоченно посмотрел он на меня, надеюсь, щетка, которую вы заказали, электрическая. Вот же, раздолбай, покачал я головой, глядя на закрывшуюся за пилотом дверь. За 2 года ничуть не изменился, усмехнулся Вакариан. Угу, я устало запрокинул голову, уставившись в потолок. Гарус, как ты относишься к краганам? К краганам не знаю, а вот краганкам нравятся мужчины со шрамами, так что я пользуюсь у них успехом, гордо выпятил грудь турианец. Трепло ты, Гарус, сколько раз говорила, невольно улыбнулся я. Но, я серьезно, серьезно. Вакариан задумчиво шевельнул мандибулами. Они хорошие бойцы. А что, помнишь, что рассказывал Рекс о своем народе? Гарус резко помрачнел, скривившись. Помню. И если хочешь знать, считаю, что он прав. Восстание краганов подавили не бомбардировки нашего флота и не диверсии спектров, а созданный соларианцами вирус. Тот самый генофаг, когда из 1000 младенцев живым рождается только один. Он покачал головой. Но, к чему ты начал этот разговор? Покосившись на него, я медленно произнес. Я знаю, как вылечить генофаг. Шипард, поморщился Гарус. Сарин уже пытался на Вермайре. Забудь про Сарина, отмахнулся я. Он не искал лекарства, он штамповал клонов. Нафиг ему понадобились пробирочные краганы при наличии огромной армии гетов? Я, признаться, до сих пор не понимаю. Я тоже, Гарус согласно кивнул. Но, его поступки вообще логикой не отличались. Угу. Так вот, я не про очередной проект клонирования, а про настоящее лекарство, которое вылечит генофаг и вернет рождаемость на прежний уровень. Энда, а что потом? Новое восстание? Нам жнецов мало? Ну, во-первых, популяция краганов восстановится не за один день, а во-вторых, Рекс умный, эхоэм. Вакариан уставился на меня, ожидая объяснений. Он сейчас на Тученке, пояснил я, собирает кланы, и, весьма успешно. Но главное, в отличие от других вождей, он не жаждет реванша, не мечтает о многомиллиардной армии краганов, что прокатится по галактике, сметая все и вся на своем пути. Знаешь, я даже не удивлен, хмыкнул Гарус. Идиотом я его никогда не считал, я тоже. Не будь Рекса, я бы, наверное, не взялась за это. Гарус с минуту помолчал, задумчиво глядя за окно. Слушай, Шипард, у нас, вообще-то, война со жнецами на носу, если ты забыла. Так может отложишь глобальный передел галактики до ее победного окончания? А вот это, в-третьих, вздохнул я. Видишь ли, для этой войны нам понадобятся все силы, То есть, абсолютно все, какие мы только сможем собрать. И что? Вакариан пожал плечами. Краганам все равно придется воевать. Точнее, воевать придется всем, и краганам тоже. Вот тут ты ошибаешься, Гарус. Краганы, больные генофагом, и краганы, вылеченные от генофага, это две большие разницы. Первые будут просто воевать, как наемники, а вторые будут рвать жнецов зубами, страстно желая победить, потому что им будет за что воевать. Я повернулся к турианцу, пристально посмотрев ему в глаза. Понимаешь, у них будет надежда. Надежда на будущее. Плотно прижав мандибулы к щекам и также глядя мне в глаза, Вакариан медленно кивнул. Затем, откинувшись в кресле, уставился в потолок, помолчав, спросил. А потом, после победы, потом, я также запрокинул голову, уставившись в потолок. Один человек как-то сказал, пускай внуки нас потом проклянут, главное, что у нас будут внуки. Несколько минут мы сидели, глядя в никуда и думая каждый о своем. Знаешь, Шепард, первым нарушил молчание Гарус, у нас ценит доблесть на поле боя, честь и мужество перед сильным противником, а генофаг это не та победа, которой гордятся в иерархии. Тученко, злое солнце, раскаленный песок и руины былого величия, мир, где каждый день – борьба, борьба за глоток воды и кусок хлеба, борьба со смертью и с жизнью, мир, где нет ни жалости, ни пощады, ты здесь лишний, шуршит песок под ногами, ты здесь чужой, давит палящее солнце, тебе здесь не место, шепчут руины, проклятие, как тут вообще можно жить, впрочем, на поверхности и нельзя, недаром сами краганы под землю зарылись. Выпрыгнув из челнока, я посмотрел на нависающую над головой огромную крышку посадочной шахты, на датчик климат-контроля, чуть нервно передернул плечами. Блин, это если под землей так жарко, что же тогда наверху творится? Встретивший нас на площадке краган смерил мрачным взглядом Вакариана и повернулся ко мне. Шепард, Шепард, кивнул я, с любопытством рассматривая возвышающегося предо мной ящера. Неслабое зрелище, надо признать, массивная двухметровая туша, косая сажень в плечах, треугольная голова размером с прикроватную тумбочку и пасть, которой любой тираннозавр позавидует. «Вождь хочет тебя видеть», — Краган указал большим пальцем себе за спину, затем снова покосился на Вакариана. «У нас не любит турианцев, так он сюда не свататься приехал», — пожал я плечами. Краган в раздумье шевельнул нижней челюстью. «Ладно, отправлю с тобой ребят, чтобы не обидел кто по дороге. А там как вождь решит, благодарю», — кивнул я. «Ронд», — проревел ящер куда-то в сторону. «Тащи сюда свою задницу. Отведешь мягкотелую к вождю». «Энда, простые ребята, простые нравы». Я повернулся к своим спутникам. «Джейкоб, остаетесь в челноке. Гарус, идем на аудиенцию». «Это плохая идея». Шепард, Вакариан нервно покосился на приближающуюся к нам тройку краганов в тяжелой броне. «Наоборот», — усмехнулся я, — «ты будешь лакмусовой бумажкой, посмотрим, как тут реагируют на турианца». «Несказанно горд оказанным доверием», — съязвил Гарус. «Но учти, когда нас здесь пришибут, на моем надгробии завещаю написать. Я тебя предупреждал». Тут подошли краганы и один из них демонстративно повел носом, пророкотав. «Чем это здесь воняет, а? Что? Правда», — удивился я, также принюхиваясь. «Странно, пока вы не подошли, не воняло». Краган, зло оскалившись, потянулся за дробовиком, но старший тройки, видимо, тот самый Ронд, перехватил его руку и, повернувшись ко мне, рыкнул. «Не нарывайся, человек». Я демонстративно пожал плечами. «Да я вообще, девушка мирная, это твой тут хвост поднимает». «Ладно, идем», — хмуро качнул массивной головой Ронд, оттирая от нас разговорчивого соплеменника. Шагая вслед за краганами, я с любопытством озирался по сторонам, поражаясь размаху проведенных работ. Нехило они тут в землю зарылись, огромные залы, переходы, галереи, множество коридоров, ничего общего с игрой, где место обитания клана Урднат больше походило на свалку. Хотя, нет, кое-что общее присутствует. Голая функциональность. И дело даже не в том, что вокруг не видно никаких украшений, шторочек, там, ковриков, цветочков. В глаза бросалось, что здесь даже не пытались создать хоть подобие уюта. Например, как-нибудь облагородить стены или убрать под декоративные панели, идущие под потолком трубы и кабели. Жилище клана Урднат напоминало военный лагерь, все грубо, прочно, надежно и бездушно. Тут не живут, тут существуют, отдыхают между боями, приходят в свою коморку, устало жуют пайк, а потом падают на койку и забываются сном, до утра, или пока не выбросит из постели вой тревоги. Бррррр, передернув плечами, я покосился на Вакариана, которого, судя по всему, проняло не меньше, вон, как озирается. «Стой!» — рыкнул Ронд, замирая так резко, что я чуть не налетел на него. «Пришли!» — он указал мне на Крагана в темно-серой броне. «Вон, к нему подойдешь!» Затем развернулся и, кивнув своим, молча двинулся назад. Темно-серый, смерив меня мрачным взглядом, также молча хлопнул по панели, открывая дверь у себя за спиной. «Мда, какие они тут все вежливые и культурные!» — Шепард прорычали из-за открывшейся двери. «О!» Слышу голос из прекрасного далека. «Блин, Рекс, какой же ты громадный!» Здоровенный Краган чуть нагнулся, пристально вглядываясь мне в лицо, а затем радостно облапил, приподнимая над землей и скаля в улыбке свою акулью пасть. «Ха, для мертвеца ты неплохо выглядишь, Рекс!» — пропыхтел я, чувствуя, как начинает потрескивать броня. «Раздавишь же, бегемот!» Глава клана Урднат довольно расхохотался, отпуская меня на землю. «Эх, вы, людишки мягкотелые!» «Это не мы мягкотелые!» — проворчал я, прислушиваясь к помятому организму. «Это некоторые отожрались так, что морда ни в одну форточку не пролазит!» Хохотнув, Рекс повернулся к Гарусу и, секунду помедлив, протянул ему руку. «Никогда не думал, что скажу такое турианцу, но рад тебя видеть!» «Взаимно, Рекс!» Кивнул тот, отвечая на рукопожатие по-крагански, то есть, обхватывая предплечье, а не ладонь. «Ладно, чего встали на пороге, проходите», — приглашающе махнул глава Урднат. «Уф, реальный Рекс, такой же как в игре, двухметровая гора мышц, шрамы, рассекающие налобную пластину, и низкий, ракочущий голос, хотя, броня другая. В игре он ходил в простой, как у рядовых бойцов, а тут на нем необычная, даже украшенная кое-где орнаментом. Это, случаем, не та родовая броня, за которую ты свернул голову Актусу», — поинтересовался я, ткнув его в плечо. «Та самая», — хмыкнул он. «Надо же производить впечатление на сопляков, вот и таскаю это барахло». «Угу, барахло, любовно начищенное, ну-ну, а вообще, как ты тут?» — поинтересовался я, входя вслед за ним в комнату и устраиваясь за массивным каменным столом. «Говорят, объединяешь кланы, наводишь порядок». «Навожу», — серьезно кивнул Рекс. «И пусть некоторые пыжики кричат, что я отступил от традиций, я вытащу их из задницы, хотят они того или нет». «Да, и как успехи?» — поинтересовался я. «Лучше, чем ожидал, но хуже, чем могло бы», — скривился Рекс, доставая из шкафа бутылку с чем-то подозрительным. «Это он что, решил нас знаменитым ринколом попотчевать? Смерти нашей хочет? На прошлой неделе пришлось скормить варенам пару особо буйных, которые считали, что новые пушки для клана важнее, чем семена замей», — продолжил Краган, откупоривая бутылку и кивая мне на стоящие на подносе стаканы. «Что, много недовольных? У меня в клане не особо, а вот в других. Но мне удалось договориться с вождями двух соседних, и теперь Урднат держит нейтральную площадку для обмена женщинами. А на Тученке нет ничего дороже, чем женщина, способная рожать детей. Так что любой, кто нападет на нас, сразу становится врагом всех Краганов». «Слушай, Рекс, ты нас отравить решил?» — забеспокоился я, глядя, как он разливает в пододвинутые мной стаканы зеленоватую жидкость. «Не бойся, это не ринкл», — хохотнул глава Урднат. «Это брага из нового урожая замей, ее даже ваши слабые желудки выдержат. Хрен знает, что за замея такая, очень надеюсь, что какой-нибудь злак». Под пытливым взглядом Рекса я все же сделал небольшой глоток и с трудом удержался, чтобы не закашляться. Ух, блин, аж слезы выступили. Хотя, в целом, ничего, терпимо. Конечно, до медовухи, какой меня Лера угощала, этому пойлу далеко, но по сравнению с вкусной попять, что приходилось пить в первой жизни, вещь неплохая. Только, пожалуй, крепковато, градусов 70, если навскидку. «Закусить бы», — просипел я. «А мне воды», — попытался отдышаться Вакариан, храбро хватанувший сразу полстакана. «Мягкотелые, что с вас взять?» — махнул ручищий Рекс, доставая кувшин с водой и тарелку вяленого мяса. «Все познаются в сравнении», — фыркнул я, торопливо кидая в рот сразу пару мясных шариков, чтобы перебить оставшиеся от браги послевкусие. Тяжело плюхнувшись на лавку напротив, Рекс уставился на меня внимательным, умным взглядом. «Ладно, рассказывай, Шепард, что привело тебя ко мне? Ведь не затем же ты прилетела, чтобы просто выпить со старым другом?» Мне стало как-то неловко, ведь действительно, прилетел сюда не Рекса повидать, а бойцов у него выпросить. Извини, я меньше недели, как вернулась, бегаю по галактике, как полоумный ворин. Как в старые времена, усмехнулся Рекс, угу, и, как в те времена, я в полной заднице и нужна твоя помощь. Рекс покрутил бутылку, опустив взгляд в стол. Я уже не тот, Шепард, пророкотал он. За 2 года многое изменилось. Я теперь не простой наемник, а глава клана. Да я все понимаю, начал я. Но, бойцов тебе дам, перебил Рекс, хлопнув ладонью по столу. У меня тут молодняк все равно без дела болтается, все их на подвиги тянет. Рекс, вздохнул я. Мне не нужен молодняк, у которого ветер под хвостом свистит, толкая их на подвиги. Мне нужны лучшие бойцы, что у тебя есть. Причем, такие, которые не будут задавать вопросы до, и трепать языками после. Нет, Шепард, ты не понимаешь, Краган поднял на меня тяжелый взгляд. То, что сейчас у нас тихо, совсем не значит, что так будет всегда. Эта тученька, тут все может полыхнуть в любой момент. Блин, ну вот что мне с ним делать, ведь он прав, со своей стороны. Отправить лучших бойцов клана черт знает куда. А, пошло оно все. Хрен ли тут танцы устраивать и дипломатию разводить? Нет, Рекс, понимаю. И сейчас все тебе расскажу, а ты уже решишь. Я секунду помолчал, собираясь с мыслями. Твои бойцы мне нужны на 2 операции. Первая. Мне надо вытащить одного саларианца из трущоб Омеги, а вторая оторвать голову посреднику. Посреднику? В полном изумлении уставился на меня Рекс. Серому посреднику. Ему. Ты сумасшедшая, Шепард. Не без этого. Никто не знает даже кто он, этот посредник, а ты. А я знаю и кто он, и где его искать. Впрочем, голова посредника нужна только мне, слишком уж он мной заинтересовался и лезет куда не надо. А вот саларианец. Я потер шрам на щеке. Блин, как бы рассказать. Этот саларианец работал над 2-й версией генофага. Стакан в руках Рекса хрустнул. Не спеша высыпав осколки на стол, Краган с силой растер их по столу, перемалывая в крошку, сжал лапищу в здоровенный кулак. «И ты хочешь, чтобы мои воины вытаскивали этого?» — спросил он негромко. «Да, как можно спокойнее», — кивнул я. «Потому что он же может его и вылечить». «Может вылечить генофаг?» — поднял на меня взгляд Рекс. «Да, причем, не как Сарин или Акир, которые штамповали клонов, называя это возрождением расы, а действительно вылечить, чтобы ваши женщины снова могли рожать детей. Все женщины». Рекс подался вперед и, глядя мне в глаза, медленно, с расстановкой, спросил. «Ты понимаешь, что ты сейчас сказала, Шепард?» «Понимаю, и даже больше. Один из учеников этого саларианца, Милон, сейчас здесь, на Тученке, в клане Вейерлок, работает над лекарством». И, нетерпеливо рыкнул Рекс, придвигаясь еще ближе. «И ни хрена у него не выйдет», — поморщился я. «Банально не хватит знаний, чтобы закончить работу. Откуда тебе это известно?» «Прости, Рекс, я не могу сказать», — вздохнул я. «Но ты можешь это проверить. Отправь разведчиков к старой больнице. Где-то там лаборатория этого Милона. Охраняет ее Вейерлок Галт». Рекс откинулся на лавке, поискал взглядом свой стакан, наткнулся на оставшуюся от него крошку и, поморщившись, взял мой. «Мне не надо отправлять разведку», — буркнул он, наливая себе браги. «То, что в старой больнице засел Галт со своими ублюдками из стаи, мне доложили еще месяц назад. А, ну, логично, Милон же не один день тут работал. Рекс, дай бойцов хотя бы вытащить Салуса», — взмолился я. «Хрен с ним, с посредником, придумаю что-нибудь. Лера, опять же, на месте не сидит, а у нее выход на наемников точно есть. Тессони, она тоже в деле», — повернулся Краган ко мне. «Мы все в деле», — поморщился я. «Тут или-или. Или мы отрываем башку посреднику, или он отрывает ее нам. А Ляре, в первую очередь, она под него 2 года копала». «Ну, тогда понятно», — хмыкнул Рекс. «Синенькая может. Я бы тоже забеспокоился. Начни она под меня копать». «Рекс, ну ты же ничем не рискуешь». Я умоляюще посмотрел на него. «Даже если я ошибаюсь и Салус не сможет вылечить генофаг, твои бойцы через 2 дней вернутся на Тученку. Я бы сама справилась, но в этих трущобах сейчас звездец полный. Карантин, светила режутся, сварка, плюс мародеры. У меня просто народа нет под рукой, чтобы туда лезть, а время уходит». «Шепард, а тебе он зачем? Саларианец этот?» Я в недоумении уставился на Рекса. «Что значит, твою ж мать, а, вот я тормоз, черт», хлопнул себя по лбу. «Извини, совсем заговорилась, Если коротко, Мардин Салус мне нужен, чтобы добраться до коллекционеров. Эти твари сейчас собирают своего жнеца на замену тому властелину, что мы 2 года назад угробили, и первое, чем займется Салус, когда я его вытащу, это разработкой защиты от их роя. Первое, зло сощурился Рекс. Первое, твердо ответил я, извини, но генофак, это будет второе. Просто потому, что если я не остановлю коллекционеров, лекарство вам уже не понадобится. Вот даже как, извини, повторил я, но сначала коллекционеры, генофак потом. Рекс, тяжело встав с кресла, прошелся по комнате. Ты всегда была честной, Шепард, прорычал он и, обернувшись, тяжело уставился на Вакариана. А ты, что скажешь, турианец? Гаррус пожал плечами. Я с Шепард, куда бы она ни отправилась. А генофак, ведь это вы его распылили над нашими планетами. Генофак. Вакариан взял бутылку, налил себе, одним глотком выпил. Про генофак я могу только повторить то, что сказал недавно Шепард. Он спокойно посмотрел Рексу в глаза. В иерархии этой победой не гордятся. Подойдя к столу, Краган оперся на него кулаками, с минуту постоял, разглядывая нас, наконец, пробасил. Хорошо, Шепард, что ты предлагаешь? Ты дашь бойцов, не до конца веря в удачу, спросил я. Да, мотнул он головой. Уф, хоть Мардина вытащу. Блин, а с посредником? Ну, у Лиары 100% контакты есть, Массани опять же знакомых подтянет. Короче, прорвемся. Гружу твоих на Нормандию, идем на Омегу. Забираем Салуса, потом возвращаемся и вытаскиваем его ученика с тем, что тот успел здесь наисследовать. Салус остается на корабле. У меня там лаборатория не хуже, чем в каком-нибудь исследовательском центре. Работает над защитой от роя. Как закончит, сразу берется за генофак по наработкам своего горе ученичка. А посредник, я отмахнулся. Разберемся как-нибудь. Говорю же, есть у Лиары контакты, да и я поищу. Ты говорила, что знаешь, где его база. Хагалас. Только, не база, а корабль. Много там охраны, точно не скажу, но немного. Главное его защита. Скрытность. В основном там обслуживающий персонал, да 3-4 десятка боевиков для охраны и присмотра за техниками. 3-4 десятка, задумчиво протянул Рекс. Немного. Я дам тебе лучших воинов. Они справятся. Я потряс головой, как-то сбившись с мысли. Подожди. Ты дашь мне бойцов для штурма посредника? Да, кивнул Краган, ворчливо добавив. А то, вдруг он доберется до вас синенькой раньше, чем вы до него. Спасибо, Рекс. Вскочив, я приподнялась на цыпочках и по девчоночи чмокнула ошарашенного Крагана прямо в нос. Глава 18. Бог на стороне больших батальонов. При 200 орудиях на километр фронта о божествах не докладывают. Попаданец-прогрессор. По возвращении на Омегу меня прямо в доке посетило дежавю в виде уже знакомого Батара со свитой. Шепард Ария нагло начал четырехглазик, загораживая дорогу, но резко умолк, вытаращившись мне за спину всеми четырьмя глазами. Проходя мимо, я небрежно задел его плечом, бросив: «Передай Ари, что зайду чуть позже». Батар шарахнулся в сторону, прижимаясь к стене. «Это он правильно, лучше отойти, пока не затоптали. Проход закрыт», — это уже заявил турианец на блокпосту перед трущобами. «Блин, свободная станция, а шагу не ступить, чтобы не тормознули. От кого охраняем?» Вежливо поинтересовался я. «От мародеров», — буркнул страж, напряженно вглядываясь в приземляющиеся за моей спиной грузовые аэрокары. «А мы похожи на мародеров?» Я оглянулся, с гордостью рассматривая выпрыгивающих из грузовиков краганов. Небрежно отточенные движения, спокойная уверенность на посеченных шрамами мордах, тяжелая броня, тщательно подогнанное снаряжение. «Да уж, это вам не истеричный молодняк, что можно нанять в любой припортовой забегаловке за пару кредитов. У меня за спиной выстраивались ветераны, лучшие из лучших, элита клана Урднат. Эй», я пощелкал пальцами перед носом в ужасе отвесившего мандибулы турианца. «Так что там насчет мародеров? Похоже, никак нет», вытянулся тот по стойке смирно. «А, ну тогда открывай, мы не мародеры, мы в гости, Н не положено». «Карантин», съежился турианец. «А во, начинаю уважать турианское воспитание». Трясется, как овечий хвост, но стоит на своем. «Шепард, да чего ты с ним разговариваешь?» Прорычал подошедший Ронд, которого Рекс назначил старшим отряда. «Подожди, Ронд, не видишь, разумный при исполнении», остановил я Крагана и повернулся к турианцу. «Кем не положено-то, кто приказал?» «Ария», пробормотал тот, явно мечтая оказаться отсюда как можно дальше. Хаэм, Ария, это серьезно, не стоит портить с ней отношения на ровном месте. Открыв инструментрон, я набрал быстро номер и сходу заулыбался появившейся на экране хозяйке Омеги. Ария, мое почтение. Шепард, что ты творишь? Процедила та ледяным тоном. Я, ничего, решила вот тебе помочь. Помочь, мне, ну да, услышала, что на твоей станции в трущобах проблемы, дай, думаю, помогу красивой женщине, разберусь, что там происходит. Шепард, кажется, Ария от моей наглости просто задохнулась. Слушай, собственно, чего звоню-то, не давая ей опомниться, затараторил я, тут нас не пускают, говорят, твой приказ, так ты, может, прикажешь, чтобы пускали, а то у меня здесь друзья переживают, нервничают. Я чуть развернул инструментрон, чтобы Ария оценила количество и качество нервничающих друзей. Шепард, нам надо будет поговорить, хозяйка Омеги, скрипнув зубами, отключилась. Да разве же я против? Пробормотал я в погасший голоэкран, и поговорить, и вообще, интересно, а если, задумчиво поскреб шлем в районе затылка, нет, а правда, только, надо подготовиться, проконсультироваться, в экстранете пошарить на предмет, но, как идея вполне имеет право быть, вы можете проходить, облегченно выдохнул стоявший рядом охранник, а, что, вынырнул я из раздумий. Поступил приказ пропустить капитана Шепард и сопровождающих ее лиц, объяснил турианец. А, понятно, я машинально покосился на сопровождающие меня, Хаэм, лица, что сейчас лениво светили акульими улыбками. В сопровождении Краганов поход по смертельно опасным трущобам превратился в легкую прогулку с осмотром достопримечательностей. Красота. Нет, правда. Наконец-то, у меня все как у нормальных, правильных попаданцев. Лениво поглядывая по сторонам, я спокойно шагал прямо посередине улицы, даже не снимая оружие из захватов. В принципе, вообще мог бы ствол с собой не брать, ибо надобности в нем никакой. Когда мы наткнулись на баррикаду, где десяток наемников светил вяло перестреливался с толпой варка, мои краганы, не утруждая себя разбирательством кто есть ху, просто проехали по этим стрелкам, как танк по ящику стеклотары, с хрустом, звоном и грохотом. Четириш, женя, с ноткой одобрения вылез внутренний голос, не без этого, согласился я, провожая взглядом низко летящего варка. О, трехочковый, возликовал голос, когда варка, врезавшись головой в придорожный рекламный щит, пробил его и застрял внутри, вяло дергая ножками. Кстати, о спорте. Ронд, помоги, пожалуйста. Я хлопнул Крагана по наплечнику, указывая на уличный автомат. Хмыкнув, тот на секунду окутался биотикой и просто оторвал переднюю панель, обеспечив мне доступ к содержимому. Ага, спасибо. Ну, вот, совсем другое дело. Дальше я шел с удовольствием, хрустя добытыми из автомата чипсами. Лепота, да и только. Для полного счастья не хватает только нежной подруги. Чтобы, придя к цели, поставить ногу на труп зверски убитого врага и, обняв красавицу, слиться с ней в страстном поцелуе под ликующие крики верных воинов. Хаэм, так может, стоило Миранду с собой прихватить, на нежную она, конечно, не тянет, но за неимением гербовой. На секунду представил, как обнимаю Лаусан и ее взволнованно вздымающаяся грудь прижимается к моей груди второго размера. Мда, как-то даже настроение упало. А с другой стороны, если подумать, что тут такого-то, не мужчин же мне страстно обнимать, не тянет меня к ним. Вроде бы, я подозрительно покосился на шагающего рядом Тейлора, представил, как его обнимаю. Бррррр, облегченно вздохнул. Точно, не тянет. Это пока, зловеще напророчил внутренний голос. Ты еще просто не обжился в женском теле. Вот погоди, пройдет годик и встретишь хе-хе принца своей мечты. Меня от подобной перспективы аж передернуло. Да ну, нафиг. И вообще, может, мой оригинал девочками увлекалась? Вот, в игре-то, полный простор и толерантность. Ага, девочками, мерзко захихикал голос. То-то призрак на Алинка намекал. Да и Лиара ни слова про ваши отношения не сказала. А может, оригинал ксенофоб была? Вот и. А еще, додумать, что там за еще я просто не успел. Потому что мы пришли, и все грустно-фривольные мысли просто вылетели у меня из головы. Мать-мать-мать, ну ни хрена ж себе. Нет, я, конечно, знал, что Мардин Салус слегка того, но, вашу шмашу, Беовари, не настолько же. То, что холл перед клиникой профессора Салуса был превращен в укрепрайн, это еще туда-сюда, но вот десяток трупов, покачивающихся на установленными за баррикадами перекладинами, впечатлял, до глубины души. Причем, судя по тому, как потрясенно молчал Тейлор и заковыристо восхищенно ругался Массани, не только меня, даже Ронд, обведя взглядом трупы и укрепления, несколько недоверчиво пробасил: «Шепард, мы адресом не ошиблись, нам точно этого саларианца вытаскивать надо?» «Точно, Ронд, точно», вздохнул я, машинально прикидывая, «а нельзя ли как-нибудь спасти галактику без профессора Салуса?» «Эй, вы кто такие?» Высунувшийся из-за баррикады человек с штурмовой винтовкой подозрительно оглядел наше воинство. «Гости мы, к профессору Мардину Салусу», вздохнул я и, покосившись на висящие на виселицах трупы, на всякий случай уточнил: «Мирные гости». «Вижу, какие вы мирные», хмыкнул человек. «Правда мирные», горячо заверил я. «А что вооружены немного так? Район у вас беспокойный». «Да уж, дерьма хватает», скривился человек. «Слушай, что, так и будем перекрикиваться. Мне действительно надо поговорить с профессором. Давай так, зайду только я и...» «А Салуса нет», перебил меня человек. «Он ушел, еще вчера». «Как ушел, куда?» Взревел я. «На станцию жизнеобеспечения. Сказал, что лекарство готово, и...» Охранник еще что-то бормотал, но я уже не слушал, лихорадочно вызывая Нормандию. «Сюзи, карту сектора и кратчайший маршрут к станции жизнеобеспечения, быстрее». «Выполнено, капитан», — доложила Сискин. «Кратчайший маршрут проходит по техническому уровню. Отправляю на ваш инструмент, Рон. Отправь всем в отряде». «Выполнено». «Ронд, за профом, бегом, мля». Пока мы неслись по лестницам и переходам, я вспомнил как минимум половину великорусского словаря. «Твою ж мать, а, ну как же я так лопухнулся-то, ведь знал же, что по канону, Салус создаст это, мать его, лекарство». «Ронд, отправь разведчиков, пусть поймают пару варка и спросят про саларианца». «Понял», мотнул головой Краган, и забормотал в шлемофон, раздавая приказы. «Так, значит сейчас пробиваемся к станции, захватываем ее, и рассылаем отряды на поиски профессора. Блин, очень надеюсь, что Салус еще жив. В конце концов, он же в саларианском спецназе служил». «Шепард, поймали одного падальщика», доложил Ронд. «Говорит, что про саларианца не знает». «Точно не знает?» засомневался я. «Точно», хмыкнул Краган. «Мои ребята умеют спрашивать. Вот черт, пусть спросит, что варка вообще здесь делают. Хотя нет, пусть тащит его сюда, сама спрошу». «Шепард, еще варка поймали, тоже не знают про саларианца, и там люди с ними». «У меня челюсть отпала, люди вместе с варка». Ронд помолчал, видимо, выслушивая отчет разведчиков. «Нет, люди не с ними, они и от падальщиков прятались. Какого черта люди полезли на технический уровень? Что за хрень тут творится?» Секунду подумав, махнул рукой. «Пусть тащит и людей, и варка, и вообще, всех, кого поймают». Через 5 минут на площадку, где мы остановились, приволокли 3 варка и 2 молодых девчонок в рабочих комбинезонах. Задумчиво осмотрев захваченных пленников, я легонько пнул одного из падальщиков, показавшегося мне наиболее разумным. Ну, по крайней мере на нем, кроме трусов, было еще что-то вроде жилетки с карманами. «Что вы тут делаете?» «Моя не знать», — заскулил тот, отползая. «Моя не верить», — передразнил я его. «Моя не знать, моя не говорить», — продолжал он упорствовать. «Ронд, эта сволочь не хочет разговаривать», — наябедничал я, указывая на решившего уйти в несознанку героя. Краган, равнодушно пожав плечами, просто наступил своей ножищей герою на бедро и, под аккомпанемент отвратительного мокрого хруста ломающихся костей, слегка пошевелил стопой, словно давил насекомое. От истошного воя, сразу растерявшего весь свой героизм падальщика, я непроизвольно поморщился. Да, в Ронте весу 300 килограмм, плюс броня. Зато, диалог сразу наладился. «Мы выключать машины, ломать вентиляторы», — заскулил Варка, пытаясь отползти подальше от Крагана. «Зачем, так говорит жуки, все кашляйте и умирать, станция принадлежать нам». «Стоп, жуки, это коллекционеры, так называть другие, мы звать жуки». «Угу, ясно, коллекционеры, хрен знает как, но договорились с Варка, чтобы те помогли распространению эпидемии. И много вы успели сломать, моя не знать, моя люди стрелять. Саларианца видел здесь, доктора, моя не знать», снова законючил Варка. «Проклятие, толку от него ноль». Я повернулся к испуганно жмущимся друг к дружке девицам. «Так, а вы что скажете? Мы не знать», видимо на автомате выдала одна из них. «Да вы издеваетесь, что ли?» Взорвался я. Ронд, хмыкнув, поднял одну из девчонок за шкирку и чуть встряхнул. Но та, лишь крепко зажмурилась, повиснув у него в руке, как нашкодивший котенок. Зато вторая, с ужасом глядя на меня, пролепетала: «Мы правда ничего не знаем». «Ронд, отпусти детенка», махнул я Крагану, присаживаясь перед девицей на корточки. «А ты рассказывай, кто вы и что тут делаете?» «Мы тут от банды мародеров прятались, а вчера варка появились и слух прошел, что они станцию жизнеобеспечения хотят взорвать. На станции есть кто-нибудь?» Девчонка пожала плечами: «Не знаю, она автоматическая, а двери заблокированы». «Ясно. А про Соларианца, Мардина Салуса, слышали что-нибудь? Это у которого больница наверху?» «Угу. Только, что у него помощь можно получить, если совсем плохо, что бесплатно лечит, но к нему боятся ходить, говорят». Девчонка шмыгнула носом: «Он наемников, которые к нему пришли, газом парализовал и застрелил». «Ну да, добрый доктор и болит, пуля в лоб, и не болит». «Шепард, у станции стрельба, варка кого-то зажали», сообщил по коммуникатору один из разведчиков. «Много их там, варка?» «Примерно, полсотни. А тех, кто отстреливается, не видим. Тут галерея, они на ней засели. Но, судя по количеству стволов, меньше десятка. Как они продержатся? Недолго. Там лишь три стрелка, остальные бестолку клипсы жгут». Судя по голосу, разведчик скривился: «А варка тут из всех щелей лезут. Идем к вам. Помогите этим стрелкам, если совсем их прижмут». «Понял», рыкнул Краган, отключаясь. «Вы, сладкая парочка», я оглядел девиц, «если жить хотите, руки в ноги и бегом отсюда. Лучше всего в ту самую больницу к страшному доктору. Там варка, мы боимся», в унисон захлопали девицы глазенками. «Бояться, блин, и что мне с ними делать? С собой таскать? Но, как быстро в себя пришли, а, и сразу на шею сесть норовят. Одно слово, женщины». Вздохнув, я повернулся к Тейлору: «Джейкоб, как вы относитесь?» «Так точно, капитан», четко отрапортовал тот. «Эй-хаем». Я с подозрением посмотрел на церберовца, получив в ответ взгляд привычно лихой и придурковатый. «Ну-ну, тогда, хватайте своих невест, вы теперь за них отвечаете». «Невест? Ну да», я демонстративно пожал плечами. «Я же только что спросила у вас, как вы относитесь к тому, чтобы жениться сразу на двух, и что вы ответили?» «Так точно, невест». На этот раз к воплю Тейлора присоединились девицы. «Да вы не переживайте так, это же не навсегда, а пока на Нормандию не вернемся». «Спасибо», облегченно выдохнул церберовец. «А там я вас сразу поженю, я же, как капитан корабля, имею право регистрировать браки», закончил я и, поднявшись на ноги, кивнул Ронту. «Выдвигаемся к станции». Когда-то давно, еще играя в игру, я считал, что Краганы – это круто. Так вот, я был неправ. Краганы – это полный звездец. Обозрев то немногое, что осталось от почти сотни варка, я только головой покачал. Воистину, у носорога очень плохое зрение, но при его массе, это уже не его проблемы. «Ронд, прикажи, чтобы эту падаль хоть в одну кучу стащили», кивнул я Крагану и быстро зашагал по ступенькам, поднимаясь на галерею. Поднявшись, обвел взглядом настороженно тискающих в ладонях оружие защитников. Целиться в нас никто даже не пытался. Нашел среди них однорогого соларианца в чем-то среднем между броней и лабораторным халатом, облегченно вздохнул. «Салус, живой, профессор». Соларианец, выйдя вперед, скользнул по мне цепким взглядом и в своей канонной манере со скоростью пулемета затараторил, размышляя вслух: «Наемники? Нет. Отряд? Все краганы. Цель? ХМ. Уничтожить варка? Нет. Попутная задача? Не основная. Вирус? Исследуете на предмет биологического оружия? Нет. Мало оборудования. Солдаты? Не ученые. Охотники за головами? Нет. Слишком большой отряд. Профессор, профессор, помедленней, ради всего святого», взмолился я, поднимая визор. «Действительно ищем вас. Нужна ваша помощь». «Помощь?» Салус подошел ближе, всмотрелся мне в лицо. «Имплантаты плохо прижились?» «Нет. Воспаление незаметно. Следы, шрамы. Косметического вмешательства не было. Беспокоит? Боли?» Я машинально потрогал щеку. «Нет, то есть да. Тьфу ты. Нет, не беспокоит. Но я не для этого вас искала. Мне нужна ваша помощь в разработке защиты от дронов коллекционеров». «Коллекционеры? Помощь? Вы Шепард?» «Да, Шепард». Салус как-то задумчиво посмотрел на Краганов. «Цербер более гибок, чем я предполагал. Неожиданно». «Стоп, стоп», я поднял руку. «Профессор, при чем тут Цербер?» «Связались со мной, просили помощи. Колонии, пропажа людей. Прислали материалы. пока не дал согласия. Почему? Напрягся я. Опа, а призрак, оказывается, подсуетился, вышел на Мардина. Это он, конечно, молодец, но вот сейчас как окажется, что Солус террористов из Цербера терпеть не может, и замучаюсь доказывать, что я не такая. Слишком занят, покачал головой соларианец. Недостаточно персонала. Приоритет – остановить эпидемию. Профессор, эпидемия – следствие, а не причина. Можно снять симптомы, но саму болезнь это не вылечит. Следствие – возможно. Тогда – причина – коллекционеры. Вы ведь уже заметили, что эта эпидемия возникла неестественным путем. Солус заходил туда-сюда, бормоча. Подозрение – да. Высокая патогенность вируса. Избирательность. Малый инкубационный период. Да, искусственная природа, кивнул он. Вот, видите. К тому же, Варка прямо говорят, что их наняли коллекционеры. Эф, падальщики, отмахнулся Солус. Профессор, кто-то надоумил этих падальщиков взорвать станцию жизнеобеспечения. Причем кто-то весьма серьезный. Посмотрите, я показал на трупы Варка, сколько их здесь собралось. Коллекционеры, соларианец замер, ухватив себя за подбородок, и в задумчивости уставился на стену. Имеют технологии, могут стоять за эпидемией. Да, но, зачем, могу только предполагать, пожал я плечами. Испытание биологического оружия, захват станции. Да кто их знает, что им в голову взбрело. Тем более, Солус снова заходил туда-сюда. Надо остановить эпидемию. Лекарство готово, необходимо распылить. Климатическая система, воздуховоды. Аэрозоль накроет весь сектор. Быстро, эффективно. Да, да, я знаю. Хорошо, давайте закончим с лекарством и поговорим. Согласен. Система жизнеобеспечения за этой дверью. Не успели вскрыть. Я обернулся и голосом слепого Пью из мультика просипел. Ронд, к черту дверь. Собственно, на этом канонная миссия на Омеге закончилась. Без риска, без беготни, без превозмогания. Пришли, нашли Солуса, выломали дверь, подождали, пока он с парой своих техников поменяет картриджи с обеззараживающим составом на такие же, но заполненные с лекарством, вернулись в больницу. Красота. Итак, вы согласны мне помочь? Спросил я, опираясь плечом на стену и наблюдая за суетящимся в лаборатории Солусом. Сейчас не могу, Шепард. Необходимо проверить эффективность лекарства, дождаться результатов, отследить динамику. Профессор, ну нет у нас времени. Нет, простонал я. Пока вы будете отслеживать динамику и дожидаться результатов, коллекционеры еще что-нибудь устроят. Оставьте клинику на своего помощника, он выглядит вполне самостоятельным разумным. Даниил, ХМ, соларианец замер. Да, способный молодой человек, немного наивный, но способный, возможно блестящее будущее. Только, и еще, не дал я ему договорить, есть информация, что ваш ученик, Мылан, попал в беду. Он сейчас на Тученке у клана Вейерлок. Мылан. Мылан Хиплорн, повернулся ко мне Солус. Да, на Тученке, как попал, похищен, его удерживают. Ну откуда мне знать как, развел я руками. Откуда информация, Тученка, причастны? Солус подозрительно посмотрел на меня, но тут же замотал головой. Нет, чушь, с вами Краганы из клана Урднат. Плохие отношения с кланом Вейерлок. Вероятность объединения крайне низка. Да какое там объединение? Поморщился я. У Вейерлок мания величия в тяжелой форме. Бредит, как они, лично, пройдут по галактике и всем покажут, всех накажут. Мылан, Солус задумался. Давно не получал вестей. Необходимо проверить, если на Тученке, он в опасности. Еще какой. Помотав головой, соларианец вернулся к терминалу. В любом случае мне необходимо отдать распоряжение, провести передачу имущества. Много дел, блин, все с ним ясно, пока не проверит информацию об ученике, с места не сдвинется. Хорошо, профессор, отдавайте распоряжение. Потом, вы помогаете мне с защитой от коллекционеров, я помогаю вам вытащить с Тученки ученика. Идет, согласен, ученик, в ответе, как наставник, если попал в беду, должен помочь. Солус секунду помолчал и, тяжело вздохнув, добавил, ответственность. Отлипнув от стены, я направился к выходу. Тогда я пойду пока, Арию успокою. Своих бойцов оставлю у вас, ладно, а то район тут неспокойный. Оставляйте, пусть стоят. Главное, чтобы не мешали, равнодушно буркнул Солус, не отрываясь от терминала. Что-то он спокойный слишком. Я бы, например, занервничал, если бы у меня под окнами толпа крогонов походный лагерь устроила. Хм, профессор, надеюсь, по возвращении я не найду их тут развешанными на перекладинах, осторожно поинтересовался я. Чушь, угу, а те, что сейчас там висят, Салус безразлично отмахнулся. Наемники светил, пришли предлагать охрану, угрожали, мешали работать, убил их, чтобы не доводить до драки. Мои вам угрожать не будут, мешать тоже, с жаром заверил я. Выйдя из клиники, подозвал Ронта. Ронт, выдели мне 5 бойцов в охрану, с остальными останешься здесь, присмотрите за саларианцем, только не лезьте к нему, ладно. Я выразительно уставился на трупы над баррикадами. Краган, проследив за моим взглядом, задумчиво шевельнул нижней челюстью, помолчал, наконец, кивнул. Понял, Шепард. Глава 19. Поговорим о том, о сем. Как говорил один мой знакомый покойник, я слишком много знал. Кэв бриллиантовая рука. Однако, покинуть карантинный район оказалось непросто. На выходе из сектора, вместо пары охранников, теперь возвышался вполне себе оборудованный опорник, баррикады из металлоконструкций, противотанковые ежи, турели и гарнизон в 40 боевиков. Фига се, как меня любят, можно даже сказать, уважают. Но, смех, смехом, а как-то неуютно стало, коридор здесь узкий и выходить придется прямо под прицел всей этой оравы. Так что, быстро отпрянув обратно за угол, я открыл инструментрон, набрав номер Ари. Шепард, нам надо поговорить. Сходу выпалила хозяйка Омеги вместо приветствия. Я в ответ сделал самое миролюбивое лицо, какое только мог. Ария, да я же всей душой только за. И поговорить, тоже. Но, тут твои головорезы окопались, а я девушка робкая, пугливая, выходить к ним боюсь. Я прикажу, чтобы тебя пропустили, отчеканила Ария. Оставь своих крогонов в секторе и выходи к блокпосту. Ко мне тебя привезут. Ни хрена себе заявочки. Я почувствовал, как моя улыбка сама собой превращается в оскал. Сейчас, может мне сразу раздеться и рабский ошейник нацепить? Шепард, ты не понимаешь своего положения, с угрозой начала Ария. Нет, Ария, это ты не понимаешь, перебил я. Этот выход из сектора не один, и даже если твои головорезы перекроют все, я просто спущусь в технические тоннели и выйду по ним. Где-нибудь. Ты не дойдешь до своего корабля, холодно улыбнулась хозяйка Омеги. А если дойдешь, то вряд ли найдешь его целым. Оскалившись так, что даже шрамы заныли, я приблизил лицо к голоэкрану, вкрадчиво проворковав.